Глава шестая. Ульяда. Судя по всему, свинцы сталкиваются с представителями других племен только во время войны, когда они рассказывают друг другу истории, обычно в дождливую погоду. Это чаще всего повествование о сражениях и героях, и завершается рассказ смертью и для героя, и для труса. Если верить этим историям, свинцы не рассчитывают уцелеть на войне, и они никогда не выказывали даже намека на интерес к самкам врага, не говорили ни об убийстве самок, ни об изнасиловании, ни о рабстве, традиционное обращение людей с женами погибших солдат явно не свойственно свинцам. Значит ли это, что между племенами вовсе нет генетических контактов? Отнюдь. Возможно, генетический обмен производят самки, какой-нибудь традиционный праздник, обмен услугами. В обществе свинцев самцы полностью подчинены самкам, и поэтому обмен может легко происходить без ведома самцов, или они настолько стыдятся его, что избегают говорить о нем с нами. Зато они очень любят рассказывать о сражениях. Типичное описание, взятое из записей моей дочери Кванды, в прошлом году записано во время дождя. Свинц говорит на звездном. Он убил троих моих братьев и не был даже ранен. Никогда раньше я не видел такого сильного и бесстрашного воина. Его руки были по локоть в крови, а расщепленная дубинка измазана мозгами моих братьев. Он знал, что достоин чести, пусть даже его слабое племя проиграло бой. Я воздал честь. Слушатели прищелкивают языками и кричат. Свинц. Я дал ему подножку и повалил на землю. Он отчаянно сопротивлялся, пока я не показал ему траву, зажатую в моей руке. Тогда он открыл рот и запел странную, незнакомую песню дальней страны. Тут рассказ прервался, и свинцы хором запели песню на языке жен. Я еще никогда не слышала такую длинную. Замечу, что это вполне типичный оборот. Свинц ведет рассказ на звездном, а в кульминационный момент переходит на португальский. Немного подумав, мы поняли, что ведем себя так же. В минуты эмоционального напряжения говорим на родном языке. Это описание сражения вовсе не кажется странным, но мы слышали десятки историй, и все они кончаются смертью главного героя. По всей видимости, свинцы не любят мелодраму. Либердаде Фигере де Медичи. Доклад о межплеменных отношениях аборигенов Лузитании. Во время межзвездного перелета делать особенно нечего. Курс проложен, корабль вышел на точку перехода и стартовал. Остается только подсчитать, насколько близка скорость корабля к скорости света. Корабельный компьютер вычислял точную скорость, а затем устанавливал, сколько дней субъективного времени пройдет, прежде чем корабль сможет переключиться на достойную досветовую скорость. «Как хронометр», — подумал Эндер, — вернее, секундомер. Один щелчок, второй, и скачки окончены. Личность Джейн не помещалась в корабельный компьютер, а потому Эндер провел 8 дней путешествия почти в полном одиночестве. Корабельный мозг оказался достаточно умным, чтобы помочь Эндеру изучить португальский на базе испанского. Эндер понял, что сможет говорить, а вот с пониманием возникли сложности — слишком много проглатывается согласных, трудно различать слова. Но нельзя же все время разговаривать по-португальски с примитивным компьютером. После 2-3 часов занятий Эндер начинал звереть. Раньше Вэл всегда была рядом. Они могли и не разговаривать друг с другом. Вэл и Эндер так давно знакомы, что почти не нуждались в словах. Но когда Валентины не было, Эндер не мог справиться с собственными мыслями. Они перестали принимать завершенную форму, потому что некому было их высказать. И от королевы Улья помощи тоже ждать не приходилось. Ее мысли сиюминутны, привязаны не к синапсам, а к филотам, и релятивистские эффекты скорости света не сказываются на них. За каждую минуту времени Эндера королева успевала прожить 16 часов. Разница слишком велика, чтобы сохранилась хоть какая-то возможность общения. Если бы королева не пряталась в коконе, то распоряжалась бы тысячами подданных, Жокеры выполняли бы свою работу, передавали свои чувства и знания в огромный резервуар ее памяти. Но пока у королевы была только память, и проведя 8 дней в заключении, Эндер начал понимать ее страстное желание освободиться. К концу 8-го дня Эндер уже довольно прилично говорил по-португальски. Ему уже не требовалось переводить в уме фразу сначала на испанский, а уж потом на бразильский диалект. Еще он мечтал о человеческом обществе и был готов даже обсуждать вопросы религии с кальвинистом, лишь бы получить в собеседнике нечто поумнее проклятого компьютера. Корабль совершил переход. В какую-то неопределенную минуту скорость корабля относительно остальной Вселенной изменилась. Вернее, теория гласила, что все происходит как раз наоборот. Изменяется скорость движения Вселенной, тогда как корабль пребывает в состоянии покоя. Проверить теорию было невозможно, ибо не существовало точки отсчета, с которой ученые могли бы наблюдать феномен. Наука располагала только догадками, и никто толком не понимал, как работает филотический эффект. Анзибль открыли по чистой случайности, а с ними принцип одновременности и переход. Принцип не ясен, а работать работает. В иллюминаторах корабля снова появились звезды. Переход завершен, и пассажиры корабля могут видеть внешние источники света. Когда-нибудь ученые узнают, почему для перехода нужно так мало энергии. Эндер не сомневался, что где-то далеко за эту видимую легкость платят страшную цену. Ему приснилось однажды, что каждый раз, когда корабль совершает переход, в небе мигает звезда. Джейн уверяла его, что это не так, но он-то знал, что большая часть звезд не видна человеку, и исчезнет завтра хоть триллион, мы не заметим разницы. Еще 1000 лет будем смотреть на фотоны, посланные уже погасшей звездой. К тому времени, как мы поймем, что галактика гибнет, будет уже поздно что-либо предпринимать.